оглядываясь вокруг. «Да, это был бы довольно хороший выстрел», — сказал старик, оборачиваясь, чтобы взглянуть через плечо. Вдруг он прикрыл глаза рукой и уставился вдаль. «На что это вы смотрите?» — спросил, хихикая, Беннет. «Уж не видите ли Гарри Пятого?» Ветеран молча продолжал смотреть на холм. Лучи солнца ярко освещали луга на его склоне. Несколько белых овец щипали траву. Все было тихо, только издали доносился звук колокола.